он ревнует, но не так, как сталь, а вежливей, не столь остервенело. Убить жену? Он не такой дикарь, как этот черный сатана Отелло, заливший кровью брачный свой алтарь. Из пустяков поднять такое дело, не лучше ли, в беде смиряясь с душой, жениться вновь или просто жить с чужой?